Примечание к главе 20. Набережная Долины, современное название «Набережная Больших Августинцев», простирается вдоль берега левого, южного рукава Сены, вверх по течению реки от Нового моста. Институт. Имеется в виду Институт Франции. Смотрите примечание к части 2, главе 3. С 1805 года помещается на набережной его имени, начинающейся от набережной Конти и идущей вниз по левому берегу Сены, во дворце кардинала Мазарини, построенном в 60-х годах 17 века. Набережная Озябших идет по северному берегу острова Сите вдоль комплекса зданий Дворца правосудия от Нового моста до моста Менял. Получила свое название, по-видимому, потому что подвержена северному ветру, от которого мерзли просители, собиравшиеся там прежде, чем войти в парламент, высший суд королевской Франции. Во время революции называлась Северной набережной, в XIX веке получила сохранившееся до настоящего времени и широко известное по литературе название набережной Дор-Лонж, часов, по башне с часами у моста Менял. Улица Святого Рока находится на правом берегу Сены, неподалеку от Пале-Рояля, ведет от улицы Сент-Оноре, перпендикулярно к ней, в северном направлении, вглубь территории секции Лепелетье. Название получила от церкви Святого Рока, построена в 17-18 веках, расположенной на углу этой улицы и улицы Сент-Оноре. На ступеньках этой церкви во время мятежа располагался резерв восставших роялистов, расстрелянный затем пушками Бонапарта. Застава сержантов – старинный караульный пост в старом Париже, недалеко от улицы Сент-Оноре и Пале-Рояля. Прекрасная Габриэль – вероятно, песенка о возлюбленной Генриха IV, Габриэль де Эстре, годы жизни 1571-1599. Конец примечаний, главе 20.